главной задачей Ленин ставил, чтобы перейти ко всеобщей кооперации, полной переделке нашего аппарата, который никуда не годится и перенят нами от прежней эпохи. Вторая задача — культурная работа для крестьянства или экономическая цель, которая преследует создание именно кооперации и больше ничего. И при кооперации были и колхозы, и коммуны, и тозы, но все они были самостоятельными, сами распоряжались своим делом через торговлю и продналог. Вот эту торговлю и продналог вы и хотите упразднить, ввести продразверстку, а там командовать, как при военном коммунизме. Вот в чем смысл всей затеи. Передовые идеи нашего времени требуют большей централизации и, прости за откровенность, ликвидации элементов капитализма, — сказал Поспелов. — Я чую, кому ты подъелдыкиваешь, нападая на так называемые остатки форм капиталистического производства, то есть кооперацию. Вернулась мода третировать кооперацию, как в 20-м году. Она, мол, с капитализмом нас мирит. А мы не хотим, мы де передовее Ленина. Эти леваки всегда были передовее Ленина по их собственной самоуверенности, только с голым задом оставались. А теперь и ты туда попер. Так хоть не ломай комедию. Видите ли, теория у них теперь передовая, знаем мы эту теорию. По продразверстке соскучились. Испугались переделки аппарата. Боитесь, как бы вас не заставили работать, а вы привыкли командовать. «В таком тоне я спорить не буду», — обиделся Поспелов. «Не хочешь — не надо. Тогда давай пить». Азимов пил водку, не глотая, в широко раскрытый зев опрокидывал стопку и коротко выдыхал. Его крутая шея и бритая голова наливались кровью, он заметно хмелел и становился все мрачнее. «Я ведь чего тебе про эту продразверстку гудел? Меня ж после ранения списали в продотряд в 20-м году. Ух, нагляделся я на мужицкие слезы и наслушался бабьих воплей. Пришел в губком, переведите, говорю, в милицию, не могу я с бабами воевать. Лучше за преступником гоняться стану». Уважили. Вроде бы душой отошел с той поры. И вот тебе опять заставляют мужиков трясти. «Будь философом, Федор. Смотри на жизнь проще. История не стоит на месте, у нее бывают приливы и отливы. Один период сменяется другим. Какой бы ни был бурный водоворот, пройдет. Все успокоится и станет на свои места. Эх, Мелех, тебе что поп, что попадья, лишь бы служба шла. Ты из чиновников, ваш брат иной закваски. В минуту жизни трудную ты увильнешь. А мне хана, я мужик. Нас судьба не милует, а бьет по лбу». В самый сочельник Андрея Ивановича Бородина позвали в сельсовет. «Сказали, чтоб немедленно прийтить», — докладывал от порога рассыльный Калена, щуплый подросток в подшитых растоптанных валенках и в полушубке с отцовского плеча. «А что там стряслось?» — спросила Мария Васильевна. «Говорят, собранию готовят», — ответил Калена. Андрей Иванович ушел прямо со двора, скотину убирал, толком даже не переодевшись. Возле сельсовета его встретил Федорок Селютан. «И ты заседать?» — спросил мрачно, нагнув голову. «Того и гляди, лбом сшибет. Заодно с этими обдиралами в бога мать!» «Не тронь Богородицу, атаман, но не все-таки сочельник. Кто тебе не угодил? Что там за сборище?»